Глава 9. Секретарь и делопроизводитель Майкрофта взглянула на посетительницу и поджала губы. «Здравствуйте, Руфь», — сказала Джин. «Мистер Майкрофт у себя? Мы бы предпочли, чтобы вы звонили и договаривались заранее», — ледяным тоном произнесла Руфь. «Это позволило бы организовать работу более эффективно». Она стрельнула в Джин суровым взглядом. «Нельзя отрицать, что она девушка живая и красивая», — подумала Руфь. «Но почему Майкрофт каждый раз бывает сам не свой после разговора с ней?» «Мы только что прибыли в город, утром, на зимней звезде», — пояснила Джин. «Мы не могли позвонить заранее». «Мы?» — переспросила Руфь. Джин кивнула. «Нас 8!» — она хихикнула. «Боюсь, скоро мы сведем доброго Майкрофта с ума». Она взглянула назад в коридор. «Входите, девушки!» Пораженная Руфь рухнула в кресло. Джин сочувственно улыбнулась, пересекла приемную и открыла дверь в кабинет Майкрофта. «Здравствуйте, мистер Майкрофт!» «Джин!» — воскликнул Майкрофт. «Вы вернулись?» Его голос задрожал. «Кто из вас Джин? Мне кажется, я схожу с ума». «Я Джин!» — весело представилась одна из девушек. «Ничего, вы привыкнете. Вы всегда сможете посмотреть на наши запястья. Мы подписаны. Они все мои сестры. Вы попечитель всех 8». «Я изумлен», — выдохнул Майкрофт, это мягко выражаясь. «Я так понимаю, вы нашли своих родителей?» «И да, и нет. Честно говоря, от волнения я даже не вспоминала об этом до сих пор». Майкрофт переводил взгляд от лица к лицу. «Это не фокус? Не зеркала?» «Никаких зеркал», — уверила его Джин. «Мы все из крови и плоти, и все очень беспокойные». «Но ваше сходство?» «Это долгая история», — вздохнула Джин. «И боюсь, ваш старый друг Колвилл предстанет в ней в очень неблагоприятном свете». Майкрофт слабо улыбнулся. «У меня нет иллюзий в отношении Колвилла. Он работал врачом в женской тюрьме Кадерона, когда я был там директором. Я очень хорошо его знаю, но не могу назвать другом». «В чем дело?» «Вы были директором дома реабилитации?» — с дрожью спросила Джин. «Да. Ну и что?» «Постойте, дайте подумать. Вы говорили, что Руфь долго работает с вами. Как долго?» «Около 20 лет. А в чем дело?» «Она была на Кадероне?» «Да». «Что все это значит?» Голос Майкрофта стал резче. «Что за тайны?» «Никаких тайн», — сказала Джин. «Уже никаких». Она повернулась и оглядела своих сестер. Все 8 взорвались смехом. В приемной Руфь в ярости склонила голову. «Бедный Майкрофт», — думала она. Конец книги. Роман написан Джеком Венсом в 1965 году.